Глава 4. Первый бой. На этот раз летели с плацкартными местами. Через фюзеляж тянулся узенький мостик с перильцами, соединяя кабину пилотов с башенкой стрелка. Разведчики с шутками-прибаутками забрались в бомболюк и сразу переползли к стопке матрасов под башенкой стрелка. Дневной полет с обзором вниз и вверх обещал добавить уйму эмоций. Однако горный пейзаж быстро надоел, и ребята принялись делиться впечатлениями от прошедшей операции. Олегу не терпелось похвастаться часами, а Селза в золотом корпусе вызвала бурю восторженных поздравлений. «Ну-ка, расскажи, за что тебя немецкие товарищи так высоко оценили», — потребовал Василий. Врать не хотелось, и всю правду нельзя сказать. Пришлось выбирать нейтральный вариант. Один антифашист опоздал на поезд, и мне пришлось мчаться до следующей станции. В результате обогнали два поезда. «Мне тоже приходилось нагонять верхом на рысаке», — похвастался Осип. «Я заглянул в шифровальную книгу Сурена», — неожиданно заявил Владимир. «Представляете, она на армянском языке». Разведчики начали вспоминать различные эпизоды поездки через Германию. В первую очередь отметили высокий уровень жизни, достигнутый за счет порабощенной Европы. Немного поговорили о немецких солдатских книжках, которые исчезли после выезда из Голландии. Не забыли и дамочек, которые въехали в Германию с немецкими документами как жены пилотов Люфтваффе, а покинули в качестве депортированных швейцарок. «На каком языке они разговаривали?» – поинтересовался Олег. «С нами говорили по-русски, между собой вроде по-французски», – ответил Василий. «Они специально спровоцировали офицера. Худенькая что-то ему сказала и была готова получить оплеуху», — заметил Костя. «Зато швейцарские пограничники сразу схватились за карабины и не проверили паспорта», — добавил Николай. Постепенно разговор перешел на обсуждение положения на фронте. Все огорченно называли потерянные города, а Олег откровенно радовался. Немцы не смогли войти в Крым, а фронт стабилизировался по линии Ростов-Курск-Вязьма. Гитлеровцы не смогли блокировать Ленинград, хотя серьезно угрожали Мурманску. В сводках Совинформбюро пели дифирамбы красным соколам, особенно истребителям и штурмовикам. Самолет вышел к побережью Каспия, и после дозаправки в Астрахани отряд оказался на знакомом аэродроме. Их никто не встречал, а обшитый фанерой автобус доставил прямиком в баню. И снова сюрприз. В раздевалке вместо одежды югославских партизан лежала форма морских летчиков. На приготовленном для Олега комплекте сверкали золотом наградные часы, прочие личные вещи исчезли. Трансформация в офицеров послужила поводом для новых шуточек, причем больше всех досталось Олегу. Если у остальных на рукавах сверкали узкие полоски, его китель украшали капитанские нашивки. «Так нечестно», — притворно возмущался Петр. «Он самый младший по возрасту и единственный среди нас студент». На этом сюрпризы не закончились. Их отвезли в городскую гостиницу, где расселили по одноместным номерам. Наутро прибежал посыльный из комендатуры и раздал зеленые квадратики из плохой бумаги, затем из финчасти пришел лейтенант с зарплатой. В результате разведчики получили солидные деньги с увольнительной запиской в качестве документа. Никто не страдал наивностью. Им предложено гульнуть, а отсутствие начальства не подразумевало бесконтрольность поступков. В райцентре нашлось два ресторана, один на первом этаже гостиницы и привокзальный, так что выбор изначально предопределен. Они получили качественную еду под коньячок, оркестр с репертуаром Вертинского и девушек за соседним столом с бутылкой боржоми. Трезвенников и язвенников среди разведчиков не было, но никто не хотел спать пьяным бревном рядом с красивой женщиной. Возвращение в учебную роту порадовало удобной спальней на 7 коек, встречей с оставленной одеждой и украшенной бумажными флажками новогодней елкой. У Олега из занятий убрали тарабарский язык, добавив огневую подготовку в движении и умение маскироваться. На первой встрече инструктор одной фразой обозначил цель предстоящих тренировок. «Догоняя или убегая, нельзя палить куда ни попадя. Тебя должны бояться, иначе победа достанется врагу». «В лесу между мной и противником будут деревья, в такой ситуации практически невозможно попасть», — возразил Олег. «В корне ошибочное мнение. Если глаза видят цель, стрелок обязан ее поразить. Убегая на дистанции в 50 метров, ты должен спрятаться, сменить позицию и ударить с фланга», — — добавил наставник по маскировке. На стол легло два пистолета странной формы, и Олег не удержался от вопроса. «Что это? Никогда не видел ничего подобного». «Перед тобой ТТ образца 39-го года. Разработан по заказу ГРУ», — пояснил инструктор по огневой подготовке. Наставник по маскировке положил на стол две короткие трубочки и добавил. На армейском варианте глушитель смещал центровку, и выстрел срывал коробку затвора. Изумительная по простоте в надежности конструкция позволяет прицельно стрелять на 200 метров. В завершении инструктор высыпал патроны. Наставник по маскировке зарядил пистолеты и передал Олегу. Обойма на 15 патронов, два пистолета позволяют стрелку провести успешную атаку и скрыться от преследователей. Начали с отработки стойки, грудью к мишени, руки прямо вперед, на уровне плеч. Первое упражнение заключалось в стрельбе с 5 метров по газетному листу и завершилось полным успехом. Второй лист повесили в 10 метрах, а после пристрелки началось обучение танцевальному шагу. Олег непрерывно перемещался и стрелял, стрелял и стрелял до полного одурения. Звонкое эхо подвальных стен молотом било по голове и отражалось колокольным перезвоном в ушах. Занятия по маскировке начались с учебного стенда, где Олегу предлагалось выбрать позицию. Затем наставник приводил в действие громоздкую конструкцию из зеркал, которая позволяла оценить обзор. Приоритетом считалось отсутствие скрытых секторов обстрела, по которым мог подобраться враг. После многочисленных неудач Олег недовольно заявил. «В таком случае надо забраться на дерево». «Глупее не придумаешь», — засмеялся наставник. «В природе не существует таких деревьев». «Позицию можно оборудовать и прикрыть маскировочной сеткой?» «Тем самым нарушить естественную структуру кроны, что сразу бросится в глаза». «В наблюдатели подбирают выпускников лесотехнической академии?» — ехидно спросил Олег. «Сразу видно горожанина», — снова засмеялся наставник. «У нормальных деревьев всегда просматриваются ствол и толстые ветви». «Неправда. Ель плотно укрывается лапами». Вместо ответа его отвели в лес и предложили создать укрытие. Увы, пришлось признать собственную неправоту. Чистокол тонких веток серьезно препятствовал при подъеме вверх. О площадке и говорить нечего. Установка даже простенького сиденья потребовала очистить от веток более полуметра ствола. В результате получился ограниченный обзор, а манекен просматривался без бинокля с полукилометра. «Увидел свою елочную игрушку? Твой снайпер уязвим. При желании противник без труда захватит его живым». Олег в очередной раз убедился в высоком профессионализме преподавателей, но продолжал высказывать собственные идеи. Он человек более развитой цивилизации и просто обязан чем-то помочь. Например, полностью отсутствовала физподготовка, не говоря о занятиях по рукопашному бою. Именно это он спросил во время занятий по тактике. «Более смешного вопроса невозможно представить. Разведчик желает дать шанс своей жертве. Вас учат бесшумно двигаться и метко стрелять. Подберитесь сзади, приставьте ствол к виску и тихо шепните «Hände hoch». Затем Олегу напомнили о пистолетах с глушителем как самом весомом аргументе, исключающем рукопашную схватку с врагом. Пришлось согласиться. Щелчок байка с последующим шваркающим звуком веника по асфальту намного тише драки. Против лома нет приема, против пули – подавно. На этот раз приказ собраться у штаба застал Олега на практических занятиях по выбору места для засады внутри зданий. Короткие сборы с поездкой на аэродром завершились посадкой недалеко от Евпатории. Судя по наградам на груди экипажа и многочисленным заплаткам на крыльях и фюзеляже, самолет участвовал в боевых вылетах. Моряк с лейтенантом встретили отряд дружескими объятиями и познакомили с новым радистом, якутом по имени Николай. После бани вместо ожидаемой немецкой формы их ожидали коричнево-зеленые френчи с брюками и короткими сапогами. «Офицерская, времен Керенского. Прикинемся белогвардейцами», — захохотал Владимир. «Ты кожанки на волчьем меху посмотри и шапки-ушанки из овчины. Нам лютый мороз нипочем», — восторженно воскликнул Костя. На построение раздали красноармейские книжки с новыми фамилиями, затем сытно накормили и отправили спать. Закат принес разведчикам настоящее потрясение. Им раздали парашюты с зашнурованными вещмешками и провели краткий, но емкий инструктаж. Подводную лодку не назовешь удобным видом транспорта, но прыгать с небес в темноте не назовешь удовольствием. «Почему у нас не было предварительных тренировок?» — как можно спокойнее спросил Олег. «По статистике, на первом прыжке наименьший процент травматизма», — ответил инструктор. «Врет или успокаивает?» Времени на выяснение не оставалось, у крыльца остановился автобус, и водитель требовательно засигналил. На летном поле ревел моторами гигантский четырехмоторный самолет с открытой боковой дверцей. «Как называется это чудо?» — не удержался от вопроса Николай. «Пе-8 в десантном варианте», — ответил борттехник и, хлопнув по плечу, добавил. «Не дрейф. У товарища Сталина точно такой самолет». «Десантный? Два ряда, по 6 алюминиевых кресел. Или это дальнобойный самолет?» Молотов летал в Шотландию на Пе-8 36 года постройки, когда за океаном только начали проектировать крепости. Олег с интересом осмотрел узковатый фюзеляж с одним квадратным иллюминатором. Перед кабиной пилотов, за занавеской, две койки для отдыха экипажа во время полета. Мощная батарея скорострельных пушек гарантировала защиту от атак вражеских самолетов. Самолет по всем параметрам превосходил крепости, но во время войны его не выпускали. На Ил-2 и Пе-8 стояли одинаковые двигатели, возможности завода не бесконечны, а штурмовики имели бесспорный приоритет. «Студент, готовься к прыжку!» Приказ моряка вырвал из дремы. «Куда?» — не понял спросонья Олег. «Вниз!» — под дружный хохот ответил командир. «Один? Что я там буду делать?» Инструктаж обрадовал, доверием и напугал полной неизвестностью, словно предстояло прыгнуть в океанскую бездну. «На все про все даю 20 минут. Давай!» Моряк напутствовал дружеским толчком в спину. Борт-инженер поднес к двери вещмешок и по сигналу красной лампы открыл дверь. Зеленой лампы Олег не увидел, под ногами мелькнула шнуровка, а рывок стропа вырвал из самолета в ночь. В лицо ударил обжигающий ветер, а сознание не могло определить, где верх, где низ. От сильного рывка лязгнули зубы, и он прикусил язык. Боль вернула рассудок. По инструкции требовалось крикнуть «мама», затем сосчитать до 10 и снова крикнуть «мама». Несколько суетливо Олег выбросил запасной парашют и прислушался к звуку улетающего самолета. Один. Совсем один. Неожиданно ослаб проходящий под штаниной строп, осталось 10 метров. Он едва успел свести ноги, как сильный удар опрокинул навзничь. Надо погасить оба купола. Но вставать совсем не хотелось. Самолет вернется через 20 минут. Мысль о товарищах заставила подняться. Первым делом вытащил из кармана фонарик под названием «Жучок» и под жужжание крошечного генератора обошел место приземления. Самый обычный луг и маловетрие обещали безопасную высадку друзей. Осталось за малым. Три красных и два зеленых фальшвейера зашипели яркими искрами. На всякий случай Олег расшнуровал вещмешок и закрепил на себе необычную портупею. В двух кобурах уже лежали пистолеты, а накладные кармашки хранили запасные обоймы и глушители. Сосредоточившись на экипировке, он пытался отогнать от себя волнение. Как бы точно пилот не вышел на сброс, парашютистов разнесет на несколько километров. Главное оружие снайпера называется 91-30, фактически немного измененная драгунская винтовка. А ему положили в фанерный футляр снайперский вариант винтовки Мосина. У нее дальность прицельного выстрела 2 километра, что требует ввода поправочных коэффициентов. Пришлось шарить в потемках по закоулкам футляра, таблицы нашлись в торцевом карманчике. Фальшвейеры начали гаснуть, и Олег бросил на опаленную траву еще один. По инструкции для сбора отряда надо зажигать тоненькую шипучку с дальностью видимости в 5 километров. Но друзья могут оказаться в лесу, поэтому он решил перестраховаться. «Свои!» — голос из темноты заставил вздрогнуть. «Коля? Как ты сумел так быстро притопать с радиостанции на горбу? Снаряжение почти полсотни кило». «Бери больше! Один велосипед под 20». «Повезло тебе почти в самый центр угодить», — улыбнулся Олег. «Не везение, а опыт. Я затяжным прыгал», — не принял шутливого разговора Николай. «В УСА-авиахиме занимался парашютным спортом?» В Китае напрыгался. Сначала служил в охране товарища Чан Кайши, затем перешел в разведку при его штабе. Советская власть активно поддерживала Народную партию Китая, Личная охрана правителя – лишь малая часть этой помощи. Самураев били наши танкисты с артиллеристами, а летчики в 36-м умудрились утопить японский авианосец. С началом войны советское присутствие значительно уменьшилось. Англо-американские политики воспользовались моментом и возжелали прибрать к рукам весь Китай, а Чан Кайши легко пошел на сделку. Политбюро незамедлительно переориентировалось на Мао Цзэдуна. В итоге генералиссимус сбежал на Тайвань вместе с русской женой и Народной партией. «Здесь будешь выступать в роли японца?» – поинтересовался Олег. «Шутишь? Японец провинциальной Германии. Все инстанции немедленно доложат в Берлин, и меня повяжут в течение получаса». «Ну и что? Скажешь на корявом китайском, мол, заблудился в горах, а сюда попал случайно?» «Не ерничай. По-китайски я чисто говорю, и японский хорошо знаю. У нас много общих слов с манжурами и айнами». «Ты был в Японии?» – искренне удивился Олег. «В Пусане. Окончил школу унтер-офицеров», – похвастался Коля. «Это Корея. Японцы считают ее своей исконной территорией, как немцы Прибалтику». «Что вы тут о Прибалтике говорили?» Из темноты вышел Владимир с парашютом на плечах. «Я на островах служил еще до присоединения к СССР». Олег зажег тоненький фальшвейер, который сразу начал плеваться искрами. По виду самый обычный бенгальский огонь, за что и прозван шипучкой. Владимир с Колей занялись своими вещмешками, а Олег достал жучок и отправился собирать ошметки сгоревших сигнальных огней. Странная получилась высадка. Прыгали без реальной парашютной подготовки, вещмешки оружия с небольшим запасом патронов, сухой паек на два дня с довеском в виде большой пачки чая, килограмма пеленого сахара и упаковки сухого спирта. Спать пришлось в спартанских условиях прямо на земле, подложив под голову вещмешок. Олег долго лежал с закрытыми глазами, вспоминая давний разговор деда с матерью. Оба смотрели по телевизору какой-то военный фильм, и она начала возмущаться недальновидностью Сталина. «Разве можно до такой степени не доверять людям? Вот и проморгал немецкое вторжение». «Наши разведчики были только в Германии или вели работу во многих странах?» — с невинным видом поинтересовался дед. «Рихард Зорге тоже предупреждал». «Предупреждал. Даже прислал копию плана Кантакуэн по захвату наших земель от Иркутска до Владивостока». «Впервые слышу», — резко ответила мама. «Японцы собирались начать войну в июле 41-го. Англо-франко-турецкое вторжение под названием «Острие копья» было запланировано на май 41-го. Но они ничего не сделали, а немцы сосредоточили войска вдоль наших границ. «Вот уж неправда. Дивизии вермахта находились в Пруссии. Англо-франко-турецкие силы сосредоточились от Черного моря до Тормеза». «В таком случае почему Япония не поддержала немцев?» – заинтересовалась мама. «Вмешался американский сапог. Они исторически не сильны в политическом пасьянсе и не кстати наложили на Токио санкции», – хохотнул дед. «Ответом послужила атака на Гавайи?» «На самом деле японцы высадили десант на Филиппины, которые были колонией штатов». «Сначала уничтожили американский флот, затем без помех захватили острова», — догадалась мать. «Примерно так. Но первым шагом был отвод 7-миллионной армии от границы с СССР». «Погоди. Ты сказала о предполагаемой атаке французских войск, но к этому времени немцы уже взяли Париж». «По договору с Токио колониальные войска беспрепятственно покинули Индокитай и перешли под командование Лондона». «Все равно Сталин должен был опасаться сосредоточения немецкой армады под боком у СССР», — настаивала мама. «Страна была во враждебном окружении. Политики решили сосредоточить войска на Украине, оставив в Белоруссии всего лишь две армии». «Даже Польша планировала военную интервенцию, а Сталин скучковал все танки на границе с Румынией». «Проблема в иной области. Немецкий генштаб регулярно информировал наше посольство обо всех перемещениях войск, а разведка это подтверждала». «Они обманывали под предлогом посадки в Пруссии десанта на Англию», — догадалась мама. «Группе армий Юг до места сосредоточения всего 300 километров. Разведка вовремя подняла тревогу, но подготовиться не успели». Стремительное вторжение Олег видел своими глазами. Немецкую орду встретили лишь пограничные заставы, никто не побежал назад, никто не поднял руки с мольбой о пощаде. Вот с разведкой ГРУ намного сложнее, о ее работе он никогда не слышал, не читал и не видел кинофильмов. Первое задание поразило продуманным нахальством. Открыто на грузовике пересечь Третий Рейх. До подобного действия не каждый додумается. Немного пофантазировав о предстоящем задании, он поглубже натянул ушанку и заснул. Огромный луг в окружении гор. Красота. И спалось хорошо безо всяких мешков и палаток. Невероятно, но кожанка на меху оказалась универсальной одеждой, достаточно поджать колени и спи в уютном коконе. Налюбовавшись пейзажем, Олег повернулся на другой бок и встретил взгляд моряка. Проснулся студент. «Стропы с подвеской в вещмешок. Парашюты туго скатать и за спину», — последовал приказ. «У меня снайперская винтовка Мосина». «Понесешь на плече. Открой футляр и продень ремешок в специальные вырезы». Снова начинаются странности. Начальство на ногах, а почти половина отряда продолжает спать. Лучше всех устроился радист. Сложив парашюты конвертом, он получил полноценный спальный мешок. «Может, пойдем навстречу?» — тихо спросил лейтенант. «Нет, они с первой встречи должны знать, с кем имеют дело, иначе огребем проблемы», — ответил моряк. «О чем это они?» Олег выпрямился и сразу увидел приближающуюся группу мужчин в невероятной одежде. В первую очередь это короткие штаны из овчины мехом наружу с кожаными тесемочками ниже колена. Поверх длиннополого кафтана из грубого сукна, на плечах накидка и тоже мехом наружу. Наряд завершали сапоги с узким голенищем и обычная папаха. В каких краях он приземлился? «Вы русские», — уверенно заявил мужик с чапаевскими усами. «Я Штепан, а это Ярослав. Мы отведем вас к ущелью». «Откуда вы узнали, что мы русские?» — поинтересовался моряк. «Зачем узнавать?» — пожал плечами Штепан. «Англичане нас продали и сидят на острове, словно мыши в половодье». «Вы хорошие солдаты, на себе проверил. Меня можете называть Белочехом, а Ярослава Красночехом. Он воевал в Красной гвардии». «Русский освоили в плену», — тоном врача сказал моряк и спросил. «Почему решили, что мы пойдем в ущелье?» «Больше некуда. Другая стройка очень далеко», — ухмыльнулся Штепан. «Не волнуйтесь, все пастухи подрабатывают контрабандой, и мы не исключение. Нужное вам ущелье проходили 1000 раз», — успокоил Ярослав. «Когда закончат строительство моста?» — перешел на деловой тон моряк. «Откуда нам знать?» — пожал плечами Штепан. «Мост обходим стороной, а немецкие друзья с гестапо не дружат». Начальство с пастухами сели в кружок и начали согласовывать маршрут и оплату. У чехов главным оказался широкоплечий мужик с гуцульскими усами, а Ярослав со Штепаном выступали в роли переводчиков. Олег занялся укладкой парашютов, но кое-что из разговора уловил. Аборигенам предстояло не просто вывести отряд к некоему мосту. Речь шла о прикрытии из авангарда и арьергарда, а сам маршрут предусматривал возможность ускользнуть от возможных преследователей. «Наши горы очень старые. Пойдем не тропами, а тайными пещерами», — успокоил Ярослав. «У нас совсем нет воды и еды, а лазить по пещерам с большими рюкзаками очень опасно», — заявил моряк. Ответом послужил дружный смех, который завершился пояснением Штепана. «На телегах поедем. Собирайтесь, сегодня отдохнете в нашей веснице, а завтра утречком отправимся в путь. Продукты купите у нас, а воды в горах достаточно. Будете пить целебную, за которую богатеи платят большие деньги», — добавил Ярослав. По дороге в чешскую деревню Олег раздумывал о предстоящем задании. Пастухи-контрабандисты говорили о некоем мосте, который строят через ущелье. О диверсии нечего думать. У него нет ни взрывчатки, ни взрывателей. Вероятнее всего, предстоит отслеживать движение поездов, что косвенно подтверждают большие запасы чая и сахара. Они действительно ехали на подводах, причем почти в кромешной темноте, если не считать подвешенных к оглоблям керосиновых ламп. Разведчики устроились на телегах с продуктами или контрабандным товаром и, глядя в темноту, нервно перешучивались. Эмоции наглотались всласть. Дорога в пещеру начиналась в центре деревни, вход находился в колодце на 30-метровой глубине. Олег судорожно вцепился в цепь и не реагировал на требование раскачать бадью, чтобы перебраться в подсвеченную лампой узкую щель. От полного конфуза спас пастух. Он подцепил его длинным посохом и вытащил за шиворот. Путешествие сквозь горы продолжалось 5 дней. Пещеры выходили в глухие ущелья, а после нескольких километров под открытым небом отряд снова втягивался в темное подземелье. По всем признакам, тайная дорога существовала столетия, ибо в местах отдыха стояли деревянные столы с лавками, а спальные места оборудованы удобными лежаками. «Все, для вас дорога заканчивается здесь», — Штепан указал на появившееся впереди светлое пятно. «Раньше мы проходили через это ущелье, а сейчас приходится делать кругаля». Разведчики побежали к выходу, каждому хотелось увидеть цель предстоящего задания. Из долины выходила железная дорога и пересекала нижнее ущелье по строящемуся мосту, а далее рельсы упирались в конец другого ущелья. Олег присмотрелся к непонятному тупику и понял. Забетонированная площадка и опалубка вдоль крутых склонов с многочисленными опорами по центру свидетельствуют о строительстве тайного завода. Никто не долбит горы, прагматичные немцы возводят цеха в удобном ущелье. «Они строят секретный завод!» — невольно вырвался крик. «Ну-ка, дай посмотреть на то, что ты увидел!» Моряк бесцеремонно оттолкнул Олега. В горах был только комплекс цехов по строительству ракет Фау-1, который впоследствии перешел на выпуск Фау-2. По кинофильмам это известно каждому. А что дальше? Олег аккуратно высунулся поверх начальственного плеча и еще раз осмотрел мост и строительную площадку в тупике. Нет, в голове никаких мыслей, как и воспоминаний. О каких-либо тайных операциях советской разведки он никогда не слышал. Сделав несколько шагов назад, он устроился на камне и вспомнил рассказ профессора с кафедры авиационных двигателей. В начале войны правительство дало указание срочно создать высотный сверхскоростной истребитель. О немецких Фау тогда еще не слышали, и конструкторы опирались на возможности наших корифеев авиационного двигателестроения. Конкурс выиграла КБ Сухого, построив самолет Су-5, а перед появлением Фау-2 прошел государственное испытание Су-7. Самолеты получились весьма оригинальными. Конструктор добавил к обычному двигателю ускоритель, что давало возможность сбивать ракеты на подлете. Отсюда вывод. Знал Генштаб о возможной угрозе и заранее принял меры по перехвату. Эскадрилью Су-5 передали в ПВО Москвы, после чего производство свернули. Су-7 дальше опытного образца не пошел. Ко времени появления ракет расстояние от столицы до линии фронта превышало радиус действия Фау-2. Двигатели свободно-поршневой группы, СПГ, появились в начале 20 века, но из-за сложной кинематики распространения не получили. В начале 30-х годов конструктор Холщовников убрал механический привод и получил оригинальный реактивный двигатель. Именно его и поставили на самолет Су-5. На Фау-1 немцы поступили аналогично. Англичане с американцами не додумались до комбинированной силовой установки и пытались создать истребитель только с двигателем СПГ. На самолете Су-7 в качестве разгонной силовой установки использовали созданный в 1937 году турбореактивный двигатель «Глушко». Все хорошо, да авиационный бензин прожигал камеры сгорания, что вынуждало запускать его лишь на короткий промежуток времени. Турбина фирмы Rolls-Royce работала на керосине, а поставить ее на самолет догадались только в Советском Союзе. Они высадились для выполнения никому не нужного задания, к такому выводу пришел Олег. Фау показали себя абсолютно бесполезным оружием, и главной причиной являлось отсутствие систем наведения. Немецкие конструкторы долго пытались что-либо придумать, но ничего путного не изобрели. В Советском Союзе нашли более простой путь. Создав крылатые ракеты с двигателями Холщовникова, они установили систему курсоуказания от обычной торпеды. Но пуски по Берлину с самолетов П-8 показали значительный разброс, и Генштаб отказался от бесполезной траты средств. «Ну что, студент, взорвешь мост?» – отойдя от расщелины, спросил моряк. «Взрывчатки нет. Арка под мостом с опорой на дно ущелья. Такую конструкцию надо рвать в нескольких местах», – ответил Олег. «100 килограмм хватит?» «Достаточно и полусотни, только как заряды заложить? Мост с подходами открыт со всех сторон. Охрана издали заметит». «У нас 2 пулемета, остальные с автоматами», — напомнил моряк. «Ребята немцев прижмут, а ты быстренько сделаешь свое дело». Предложение Олегу не понравилось. Мало того, что строящийся завод никому не угрожает, так еще ради его подрыва есть риск потерять нескольких друзей. Немного подумав, он предложил свой вариант. Надо дождаться ночи. В темноте залезу на мост и найду места крепления силовых узлов». «Договорились». Моряк по-дружески похлопал Олега по плечу. «Мы с радистом пойдем дальше, а ты готовься к подрыву». Лезть в потемках на мост очень не хотелось. Во-первых, мешала мысль о бесполезности задуманной в Москве затеи. Программа создания ядерного оружия сейчас существует лишь в Советском Союзе. Обогащение плутония началось в 1937 году. В начале 1940-го Политбюро приняло постановление о создании атомного боеприпаса на основе использования цепной реакции самопроизвольного деления за критической массы урана-235. Куратором программы назначили Кагановича, а непосредственным руководителем – академика Хлопина. В конце 1943-го к испытанию подготовили первый образец, но Политбюро заморозило проект. По данным разведки, американцы уже попытались взорвать свою бомбу и вместо цепной реакции получили пшик. Заряд разлетелся мелкой пудрой. От советских ученых потребовали разработать научную теорию активации ядерного взрыва. В Штатах продолжили практические опыты и додумались засунуть атомную начинку в ствол морской пушки. Встречный двусторонний выстрел дал результат, и люди впервые увидели смертоносный гриб. Советские ученые закончили теоретические работы, и мир узнал о Кузькиной матери. С наступлением темноты моряк с радистом укатили вместе с контрабандистами, а Олег выполз в ущелье. Мерзкий моросящий дождь вперемешку с ледяной крупой окончательно испортил и без того отвратительное настроение. Он встал и осторожно зашагал к мосту. Идти надо сейчас, чтобы до утра снега дождь надежно скрыл следы. Дно ущелья усыпано расслоившимися на пластинке камнями, которые предательски хрустели под ногами. Совсем студент ошалел. Куда понесся без прикрытия? Петр крепко схватил за рукав. «Тебе хочется полазить под дождем по мокрым и скользким конструкциям?» — язвительно ответил Олег. «Не мучайся дурью. Я на подстраховке. Постою за спиной на случай непредвиденных обстоятельств». «Какая нафиг подстраховка? Еще 8 вечера нет, а немцы дрыхнут. На мосту 3 лампочки и никакой охраны. Чего им бояться у себя в глубоком тылу? Бараки с пленными закрыли на замок и спокойненько спи». «В таком случае полезешь наверх со мной», — решительно заявил Олег. «Я смотрю силовые связки моста, а ты глянь на немецкие казармы». «С какой стати тебя заинтересовала охрана?» — подозрительно спросил Петр. «Когда мост взорвем, солдаты толпой побегут на выход и нарвутся на сюрпризец. Самолет сбросит только взрывчатку с запалами, так что с сюрпризом ничего не получится». «Откуда знаешь?» — насторожился Олег. «Слышал разговор моряка с лейтенантом». «В таком случае загляни в мусорный бак. Нам нужны пустые бутылки. Зальем бензином и обложим толовую шашку». «Ловко придумано», — восхитился Петр. «Немчуру пожжем и казармы спалим. Паника будет до Берлина». Подмостки строителей Олег обошел стороной. Ему нужна лестница технического обслуживания. Ее используют для окраски и осмотра основных узлов. Вот и она. Мокрая и скользкая, перекрестившись, осторожно полез наверх. Закончив осмотр опор, он перебрался на протянувшийся под мостом узенький мостик и, стараясь не греметь сапогами, перешел на противоположную сторону. Позвякивая мешком с бутылками, вернулся Петр. На противоположной стороне стояли склады с различным инвентарем и продовольствием, да жила охрана. «Ты представляешь, немцы пьяные в усмерть! Кто шевелится, скачет верхом на стульях», — сообщил он со смехом. В войсках СС главным образом служили приспособленцы. Желающим откосить от армии достаточно вступить в НСДРП и написать заявление о приеме в ряды СС. Служба в охране лагерей намного безопаснее окопной жизни. Если повезет пристроиться в СД, то политический сыск открывал ворота для карьерного роста. По мере увеличения потерь на Восточном фронте, количество добровольцев вступить в ряды СС резко возросло, в том числе среди прибалтийских немцев. В конечном итоге Гиммлер получил от фюрера серьезную взбучку, а дивизии охранников отправились воевать. Первые же бои показали низкую выучку и слабую дисциплину. Как следствие, в войсках СС начали практиковать расстрел отступающих. Пользуясь царящим у немцев бардаком, разведчики по ночам перебирались на противоположную сторону. Километров 10 обнаружили электростанцию, а далее находился небольшой городок Нордхаузен. Костя не побоялся забраться к перепившим офицерам и стибрить шикарно фотокамеру-зеркалку. Наутро довольные разведчики наблюдали за происходящей на той стороне экзекуцией. Камеру лейтенант одобрил, назвав ЭХГ «Эксакта» самым лучшим фотоаппаратом в мире. Но вот вернулся моряк с телегой толовых шашек, взрывателей и патронов. «Докладывай, студент. Мост построен или нет?» – потребовал он. «По всем признакам готов. Осталось загрунтовать заклепки и покрасить всю конструкцию». «Определился с местами закладки зарядов?» «Опорный фундамент залит на дне ущелья. Для полного разрушения придется взрывать в 12 местах». «Слишком много. Охрана сможет тебя подстрелить». «Они не ходят дальше столовой», — вмешался в разговор Василий. «Пьют с утра до вечера. Я залез к офицерам и вынес фотоаппарат», — похвастался Костя. «Вот оно как. Меня стращали элитными войсками, а тут собралась подзаборная пьянь», — не скрывая удивления, воскликнул моряк. «По ночам мы спокойно ходили до электростанции, что у самого города», — похвастался Петр. «Набрали пустых бутылок и устроим у казармы бензиновый фейерверк», — добавил Олег. «В таком случае наши планы расширяются», — усмехнулся моряк. «Электростанцию взорвать сумеешь?» «Для нее тола не требуется. Сначала короткое замыкание на генераторы, затем перекрыть расход пара. Взрыв котлов разнесет все вокруг, включая трубы». «Вот и чудненько. Ночью покажете местные достопримечательности, а завтра рушим мост с электростанцией и уходим». «По утрам паровозик притаскивает вагон с инженерами», — напомнил Осип. «Он сейчас на стройке стоит, а вечером уйдет обратно». «Спустим в ущелье. Глубина в 40 метров позволит сэкономить на патронах», — предложил лейтенант. «Может, задержимся? Дождемся высокой комиссии». Олег демонстративно погладил снайперскую винтовку. «Позицию уже высмотрел?» — заинтересовался моряк. «Я нашел проход почти на самый верх. Мы со студентом заляжем с этой стороны, остальные перекроют выход в долину», — ответил Петр. «Они приедут почти без охраны, а мы получим шанс раздобыть интересные документы», — поддержал лейтенант. Моряк долго что-то высчитывал, недовольно морщился, затем воскликнул. «Эх, была не была, где наша не пропадала? Останемся, но только на 5 дней, иначе нас не спасет даже взятый в плен Гитлер». Олег сел за подготовку зарядов. Сначала разогревал над костром толовые шашки, затем склеивал меж собой оплавленные бока. Немцы проведут тщательное расследование, в этом он не сомневался, поэтому никаких следов оставлять нельзя. Для центральной части моста он выбрал химические взрыватели с получасовой задержкой. Опоры лучше рвать вручную. Вместо веревок сойдут парашютные стропы. В последнюю очередь приготовил мины-ловушки. С наступлением темноты отряд приготовился к бою и занял места на случай непредвиденных обстоятельств. Олег крепил заряды с максимальной тщательностью, это первый реальный бой, и не хотелось опозориться досадным ляпом. Друзья понимали его и всячески подбадривали, по возможности помогая. Мины-ловушки выделялись на земле белоснежными бугорками, а тянущиеся из-под них парашютные стропы заметил бы даже слепой. Но иного варианта нет, как нет и самой обычной проволоки. «Скоро рассвет. Дуй на мост и жди моего приказа», — шепнул моряк. Олег пробежал по техническому мостику и встал под первым зарядом. Командир поглядывал то на светлеющий восток, то на вершину горы. «Надо ждать рассвета. Телефонные провода обрезаны еще с вечера, но зарево пожара могут заметить с электростанции и вызвать пожарную команду». Наконец командир дал отмашку, ампула хрустнула под ударом байка и пошел отсчет времени. Активировав центральные заряды, Олег в спринтерском темпе спустился вниз и присел за изломом скалы. На взрыв ущелье ответило многократным эхом. 10-метровый участок моста сначала вздыбился, затем кривобоко рухнул. Переждав разлет мелких железяк, Олег дернул строп и сжался под градом посыпавшихся сверху камней. Опора с жалостливым скрежетом развернулась вокруг своей оси и упала, выбросив фонтан камней. Последний взрыв был уже менее впечатляющим. Олег собрал и перебросил через плечо стропы и побежал к осыпи, где удобно подниматься наверх к полыхающим казармам. «Студент, ты куда положил вещмешок?» — подавая руку, спросил Василий. «Зачем он тебе?» «Надо склад разнести, а гранатами будет сложно». «Он прав. Немецкие колотушки предназначены для боев внутри помещений. У них маленький заряд, и полное отсутствие осколков. «Погоди», — остановил моряк. «Стропы брось». «Зачем?» — удивился Олег. «Немцы их сразу заметят». «Поэтому надо бросить». «Странно. Следы надо заметать, не оставляя следователям никаких улик, а тут наоборот приказывают оставить на виду». «Приказы начальства надо выполнять». Олег бросил связку строп и направился к складу, где буйствовали разведчики. Изобилие продуктов с прочим имуществом лишило людей рассудка. Его не взять с собой, не съесть на месте, через несколько минут все это богатство будет взорвано и сожжено. Одни мочились на мешке с сахаром, другие бездумно рубили топором тюки одежды, третьи с диким хохотом поливали стены вином. «Ты отлично выполнил свое дело. Зови Петра и отправляйтесь на выбранную позицию», — тихо сказал моряк. Поезд пришел точно по расписанию. Завидев учиненный погром, машинист начал притормаживать. Николай с Осипом, словно чертики, вскочили на подножки, паровоз торжественно загудел и начал набирать ход. Разведчики выпрыгнули обратно буквально в нескольких метрах от обрыва и дурашливо помахали рукой вслед падающему составу. На этот раз, кроме вагона с инженерами, в сцепке были платформы со строительными материалами. Как следствие, гора искореженного металла оказалась засыпана щебнем и песком. «Котел не рванет?» — обходя стороной останки поезда, спросил Олег. «Транспортное средство должно быть безопасным для окружающих. В паровозе давление ниже, чем в бутылке шампанского», — ответил Петр. «Никогда об этом не задумывался». «Странный ты студент. Учился на инженера, а выглядишь гуманитарием. Разве можно не знать простейших технических тем?» «Я в 5 минут высчитаю расход керосина для турбины с тягой в 30 тонн», — обиделся Олег. «Не кипятись. Я высоких теорий не знаю. Ты профан в бытовых мелочах. Но вместе у нас получается отлично». Откуда ему знать бытовые мелочи в Советском Союзе времен начала войны? В той недоступной теперь жизни Олега интересовало только настоящее с мечтами о будущем. Он невольно вздохнул, посмотрел на столпившихся у края обрыва военнопленных и предложил. «В пещеру полезем через боковую дыру». «Ты прав. Среди них обязательно найдется доносчик», — отозвался Петр. «Сейчас еще нет полной информации о злоключениях советских военнопленных. В газетах сообщили лишь несколько имен предателей, добровольно перешедших на службу Рейху». Еще до полудня по грунтовке приехал обшитый фанерой автомобиль с аляповатым телефоном на дверце. Водитель озадаченно осмотрел пепелище, затем подъехал к руинам моста и помчался обратно. Не прошло и часа, как площадку заполнили полицейские с гестаповцами и начальственного вида дяденьки в черных шляпах. Вскоре из придорожного кустарника извлекли парашютные купола с 2 подвесными системами. Полицейские торжественно положили рядом связки стропов, и начальство отбыло на доклад. На другой день гестаповцы установили палатки. Затем площадку обнесли колючей проволокой, а полосатые будки по периметру создали вид театральной декорации. При этом никто не попытался спуститься в ущелье и откопать засыпанный песком и щебнем пассажирский вагон. К вечеру на грузовиках прикатил взвод СС и выгнал с площадки полицейских. «Неужели облом? Или большим начальникам начихать на строительство завода?» – расстроенно спросил Олег. «Какой еще завод?» – подозрительно спросил Петр. «Что еще можно строить в горах? По-твоему, здесь возводят центральный концертный зал?» «Насчет завода не уверен, но моряк забрал у Кости фотоаппарат и перевел всю пленку на мост и стройплощадку». Олег промолчал. О спрятанных в горах заводах говорить нельзя, а просто так молоть языком не хотелось. ССовцы усердно посыпали дорожки песком и размечали мелом автомобильную стоянку. Завтра финал, и он завернулся в парашют. «Вставай, студент! Банкет проспишь!» — чуть ли не в ухо крикнул Петр. «Чего расшумелся? Дай человеку поспать». «Вставай, тебе говорят! Машин понаехало, на площадке уже некуда ставить». «Отстань, важное начальство по утрам не приезжает». Олег повернулся на другой бок. Но Петр долго тормошил друга, затем в качестве главного козыря подсунул под нос полную сырников сковороду. На противоположной стороне ущелья действительно царила шумная суета. Офицеры СС проверяли выправку подчиненных, прочие с красными петлицами начальников нервно оглаживали кортики. На земле снова расстелили парашюты, подвесные системы со связкой строп лежали на столе. Друзья заняли позицию и принялись раскладывать картонные вставки. У оружия и мотоцикла единый принцип глушителя, и основан он на резонансе. Поток газов разделяется по каналам и разворачивается в обратном направлении. Под каждый патрон математики вычисляют резонанс, при котором встречные потоки гасят энергию, проще говоря, сами себя заглушают. Глушитель винтовки Мосина разработан во время Первой мировой, а резонансными отсечками служат одноразовые вставки. Как следствие, после каждого выстрела его приходится снимать, вытряхивать ошметки и вставлять новые картонные кругляши. «Стрельнем по радиаторам», — предложил Петр и указал на идеальную линейку легковых автомобилей. «Даже не думай», — пригрозил кулаком Олег. «Они без воды запросто пройдут сотню километров». Вплоть до 60-х годов у двигателей была небольшая термодинамическая нагрузка. В зимний период они нуждались в утеплении, а не принудительном охлаждении. «Скучно, я здесь с рассвета сижу», — пожаловался Петр. «Возьми упаковки с ванилином и займись полезным делом». О том, что рудные горы вдоль и поперек пронизаны пещерами, известно не только контрабандистам. Их исследовали ученые многих стран, так что эсэсовцы обязательно сюда сунутся. На входе оставили следы пребывания двух человек, а дальше приказано убрать малейшие признаки даже кратковременного присутствия человека. Не исключался поиск с собаками, на этот случай имелся ванилин. Тончайшая пудра изготавливается из сосновой смолы, а сыскные барбосы очень нервно реагируют на запахи искусственного происхождения. «Какие новости?» – спросил вернувшийся Петр. «Мерзкая морось никак не прекратится. Не видно даже труп электростанции», – пожаловался Олег. «Я посижу здесь, проветрю ванильный дух, а ты завари чайку», – предложил друг. Кто бы возражал. Неведомый начальник может приехать после обеда, а лежать в сырости не доставляет удовольствия. Уложив флягу на камешки, Олег поджег под ней две таблетки сухого спирта и достал пакет чая. Импровизированный чайник быстро закипел, а осталось засыпать приготовленный чай и добавить сахар. «Едет», — послышался взволнованный голос Петра. Между «едет» и «приехал» — принципиальная разница. Олег, не торопясь, натянул на флягу чехол из толстого сукна, застегнул и полез наверх. Сигналом открыть огонь служит развернутый на противоположном склоне купол парашюта. «На Майбахе катаются только важные шишки. Наверное, из Берлина прикатил», — предположил Олег. «К бою!» — фальцетом крикнул Петр и сипло добавил. «Ты начинаешь!» Из машины вышли сразу двое. Судя по петлицам, один из штаба Гиммлера, другой из СД. Руки предательски задрожали. Олег сделал несколько глубоких вдохов и навел сетку на грудь штабника. Выстрел. Сухопарый штабник неловко споткнулся и рухнул под ноги встречающих. Рядом щелкнул боек в сопровождении шваркающего звука веника. Это Петр завалил важного чина СД. Олег приготовился к третьему выстрелу, а собравшиеся на площадке чиновники еще находились в ступоре. Они перевернули начальников на спину и начали друг на друга орать. Судя по всему, никто не догадывался о начавшемся обстреле, иначе рванули бы тараканами в разные стороны. Бравые эсэсовцы также показали полное отсутствие воинской выучки. Две дюжины солдат продолжали охранять периметр колючей проволоки. Четверо пластом на земле, а офицеры не пытаются оказать начальству первую медицинскую помощь. Уже собираясь выстрелить, Олег заметил движение и перевел с прицел настоящую в сторонке шоферню. Водитель Майбаха бежал к машине. Ему не уехать, как и всем остальным, чуть далее у дороги засада с пулеметами. Сейчас на площадке царит растерянность, но стоит обозначиться реальному противнику, и взвод ринется в атаку. Эсэсовцы обречены, это ясно, но они могут подстрелить нескольких разведчиков. Олег не рискнул стрелять в бегущего и нажал на спуск, когда захлопнулась дверца. На лакированном металле появилась маленькая дырочка, а водитель уткнулся лбом в баранку. Утяжеленная пуля снайперского патрона, проходя сквозь препятствие, не меняет траектории. Это позволяет прицельно стрелять сквозь метровый бруствер, доски и прочие препятствия. После очередного выстрела Петра некий чин в зеленых петлицах СД осознал суть происходящего. Он бросился к ущелью и наткнулся на колючую проволоку. Кто из высокого начальства ходит с оружием? Чин вырвал из рук солдата карабин и принялся беспорядочно палить по ближайшему склону. Вмиг возникла всеобщая паника. Одни стреляли в неведомого врага, другие отдавали приказы, третьи выбирали чистое местечко и аккуратно ложились на траву. Офицеры СС очнулись от созерцания и занялись организацией обороны. После нескольких выстрелов воображаемого врага они окончательно пришли в себя и вывели взвод за периметр. Перед снайпером не ставят задачу убить всех врагов. Он обязан дезорганизовать противника, остальное сделают пулеметчики и стрелки. Петр взял на себя офицеров, а Олег принялся сшибать водителей. Вскоре эсэсовцы сбились в толпу и прижались к противоположному склону лощины. Посчитав это место безопасным, к ним прибежали оставшиеся в живых начальники и водители. «Уходим?» – спросил Петр. Враги оставались в пределах досягаемости, но есть ли смысл тратить на них специальные патроны? «Уходим», – согласился Олег. Спустившись в ущелье, они прошли под восторженные крики пленных, поднялись по осыпи и свернули в лощину. Через несколько минут послышалась пулеметная дробь. Моряк четко поддерживал иллюзию присутствия двух диверсантов. «Умное решение. Все, что они здесь натворили, поставит на уши Рейх, а искать будут двоих». «Бегом на электростанцию», — приказал поджидающий у пепелища лейтенант. «Мы машину возьмем, можно?» — попросил Петр. Не дожидаясь ответа, Олег залез в ближайший Порше и вмиг домчался до электростанции. «Куда закладывать взрывчатку?» — нетерпеливо спросил моряк. «Сначала закоротите генераторы, а дальше я сам». «Надо торопиться, персонал перебит». «Пока есть расход пара, котел может прогореть, но не взорваться», — отмахнулся Олег. В качестве коротыша Владимир с Костей использовали лом. Входные шины выдали радужный фейерверк, и свет погас. Разложив потоловые шашки на подшипник, Олег забрался наверх и заблокировал предохранительные клапана. Тем временем Николай перекрыл клапаны на расход пара и нервно крикнул. «Тикайте, хлопцы! Сейчас рванет!» «Вы с Николаем остаетесь», — моряк придержал Олега за рукав. «Держите вход в лощину со стороны города до наступления полной темноты». «Ощущения не из приятных. Их бросают в глубоком тылу с нулевыми шансами вернуться обратно». «Где встречаемся?» — спокойно спросил Николай. «Буду ждать вас в километре выше по дороге», — ответил моряк и пошагал вслед за уходящим отрядом. Олегу стало стыдно. Товарищи доверили ему свои жизни, а он подумал о них не весь что. Взрыв выбросил турбину из ложа, и она, сметая все на своем пути, пошла волчком по машинному залу. «Уходим! Скоро котлы рванут!» — позвал Николай. Олег снял с пожарного щита топор и поспешил за другом. Добежав до железнодорожных путей, разрубил толовую шашку и засунул половинку под шпалу. Грохнувший взрыв образовал удобную для засады воронку. «Хитер!» — восхитился Николай. «Я устроюсь на руинах электростанции, будет достаточно места для маневра». В тот же миг, словно услышав его слова, рванули котлы. Чудовищная сила вырвавшегося на свободу пара одним махом смела стены, а взмывшая в небо черепичная крыша посыпалась на землю смертельным дождем. Оба испуганно вжались в насыпь. «Ну дела, чуть было сами себя не убили», — прошептал побледневший Олег. «Машина! Я побежал занимать позицию!» — взволнованно крикнул Николай. Со стороны города действительно мчался полицейский автомобиль, а следом завыла сирена пожарников. «Город ожидают серьезные проблемы. Резервных линий электропередачи нет и никогда не будет. Невозвратное капиталовложение мог себе позволить только Советский Союз». Олег метнулся в окутанные паром руины и позвал друга. «Николай, на тебе пожарники, а полицаев оставь мне». Водитель крайне неосмотрительно остановил машину в белом облаке пара. Стекла моментально запотели, и Олегу пришлось постучать по крыше. Немец открыл дверь и сразу получил пулю в голову. Второй выстрел достался шоферу. Больше никого. Но Олег не поленился осмотреть багажник. Действительно никого. С трудом перетащив водителя на заднее сиденье, вывел машину на дорогу и прикинул расстояние до города. Остался последний штрих. Он отмерил кусок бигфордового шнура и зафиксировал руль. Николай короткими очередями добивал разбегающихся пожарников. Сейчас противник сосредоточил внимание на нем, и Олег спокойно перебрался на приготовленное место. Сегодняшние события изменили его представление о войне. В кино бравые эсэсовцы самоотверженно идут в атаку, в реальности они походили на стадо баранов. На двоих с Николаем сделано 9 выстрелов, на землю упало 9 трупов, и только после этого враги догадались об обстреле. Дальше началась паника на грани безумия, без попыток обнаружить и уничтожить врага. На той стороне никакого движения. Лишь полицейский наряд преградил выезд из города. Олег надеялся на спокойное завершение первого этапа операции. В глубоком тылу не должно быть регулярных воинских частей. Увы, он не мог знать о расположенных поблизости лагерях, включая печально знаменитый Бухенвальд. Первый грузовик с эсэсовцами прибыл через час. А когда собралось под сотню солдат, офицеры начали готовить атаку. Сгрудившись, они начали что-то обсуждать, и Олег решился открыть огонь. 1,5 километра – слишком большая дистанция. На точное попадание лучше не надеяться. Выбрав наиболее плотное скопление, Олег нажал на курок. Есть. Офицер покачнулся и завалился на бок. Дежавю, никто не оглянулся на первую жертву. 1,5 километра. Расстояние превышает радиус распространения звука выстрела. Перезарядив винтовку, Олег тщательно прицелился и снова попал. На этот раз началась суета, которую усугубил Николай, добавив от себя короткую очередь. Это немецкий МГ стреляет на 800 метров, а Дегтярев спокойно бьет на 1,5 километра. Брызнувшие фонтанчики обратили вояк в бегство. Далее начался абсурд. ССовцы залегли в огородах и открыли беспорядочный огонь в неведомом направлении. На таком удалении лежащего человека не видно. Его скрывают неровности грунта. Звука выстрелов тоже не слышно. Присутствие солдат выдают вспышки и струйки пороховых газов, а куда летят пули, определить невозможно. Полный абсурд. Атака сотни солдат гарантированно сломит сопротивление двоих бойцов. На удалении более 0,5 километра стрелковое оружие малоэффективно, а причина в устройстве глаза человека. Решающий 500 метров атакующий солдат преодолевает за 4 минуты. Поэтому в окопной войне на последнем участке ставят заграждение в виде колючей проволоки. Да, заграждение. Левый склон крутой и скалистый, зато правый порос кустами и полого спускается к городу. Олег скатился с насыпи и помчался по зарослям шиповника. Для минирования выбрал местечко на равном удалении от города и электростанции. Далее классика подрывного дела. Не торопясь, заложил усиленный заряд, затем сплел ветки соседних кустов, добавив к ним натяжной шнур. 4-килограммовых заряда заметно облегчили рюкзак и добавили душевного спокойствия. У немцев началось шевеление. На улице появилась колонна эсэсовцев примерно в батальон. Хреново. Такую ораву вдвоем не остановить. Далее начались непонятные действия. Офицеры занялись перестроением своего войска, разделяли общий строй на небольшие группы, затем сводили их обратно. Спасибо советскому военпрому, выпускающему полевые бинокли с широким полем обзора. Из кустов выскочил котяра и рыжей стрелой полетел на родной огород. Немцы решили отвлечь внимание и устроили спектакль. Олег надел глушитель и развернулся к склону горы. Черные фигуры неуклюже пробираются сквозь заросли, причем их волнует не скрытность, а боязнь перепачкать мундир. «Давайте, давайте. Вас ждет весомый сюрпризец. Дело к вечеру». И снова наползли дождевые облака. «Выстоим. Победа будет за нами. Предки не раз доказали, и мы не подведем». Взрыв гулким рокотом отразился от противоположного склона, а выжившие горе егеря скатились прямо под прицельную рамку Николая. На этот раз затишье продолжалось до начала сумерек. Солнце начало садиться, и горы укрыли город гигантской тенью. Еще немного, и оптический прицел станет бесполезным. По-видимому, на это делали ставку немцы и пошли в атаку с появлением первых звезд. Олег накрыл винтовку кожанкой и побежал вдоль железнодорожной насыпи. В темноте послышались нервные реплики и нестройный шаг большого количества людей. ССовцы шли тремя шеренгами с офицерами позади. Стараясь ступать мягко, как учили, Олег зашел в тыл и открыл огонь с двух рук. У него возникло незнакомое чувство слияния с оружием, пули точно попадали в предназначенное место. Осталось проверить справедливость своего предположения. Он встал на колени и начал обшаривать еще теплые тела. Есть. Рука нащупала грубую рукоять ракетницы. Первая ракета с шипением пошла вверх, а Николай ответил длинной прицельной очередью. Запустив вторую, Олег поддержал фланговым огнем из трофейного автомата. Третья ракета высветила спины драпающих эсэсовцев.